Эпилог. Рахута провожал взглядом покидающий систему корабль. Сил жить не оставалось. Он отдал всю энергию на то, чтобы помочь молодому существу выжить там, где до этого не удавалось никому. Он напитывал его своей жизненной энергией, пока тот был в безвременье. И жгучая смесь молодого мира, смешавшись с кровью веков, помогла родиться новому существу. Человек не знал, что с ним произошли необратимые изменения, не телесные, нет. Изменилась сама его сущность, и это привело к удивительным результатам. Рахута не знал, что сотворил он своим вмешательством, но в месте хранения, где он прятал источник все последнее время, царила пустота. Человек впитал в себя и частицу врага, что поместили сюда люди. Он с печалью посмотрел на улетевшее судно, пожелав удачи его молодому владельцу. Больше он ничего не сможет пожелать ему. Он сделал все, что мог. И главное, он сохранил источник. Даже больше. Он был уверен, что у этого источника есть шанс возродиться. Когда корабль скрылся за пределами системы, древний стражник приготовился умереть. Но неожиданно сработала забытая им сигнальная сеть. «Кто тут?» — сам у себя спросил Рахута. Но ему ответила пустота. «Ты справился, страж!» Ты с честью исполнил свое предназначение. Великий? Не верил он. Он столько времени ждал его и не дождался считанных мгновений. Ты дождался, ответил некто на его мысли. Но я передал источник человеку. «Великими не рождаются!» — родилась мысль у него внутри. «Это только начало его пути. Он долог и сложен. Это такой первый шаг, который он совершил по своей дороге вперед». «Спасибо, великий! Теперь я могу уйти спокойно. Подожди! Ты достойно выполнил порученное тебе, и теперь хочешь покоя и тишины. — Да, я ухожу, — ответил Рахута. — Страж, ты ведь знаешь, что у нас есть один знакомый, которому может потребоваться хранитель и попутчик. Я понимаю, что твой путь уже подошел к концу, но я могу предложить тебе пройти другой дорогой, тернистой и трудной, узкой тропой по краю пропасти, не упасть туда самому и не дать упасть другому. Решай, страж! Я страж. У меня всегда только один путь. Я знал, сказал некто. Да будет так. Спасибо, великий, поблагодарил его Рахута и услышал в ответ: Я не великий. Где-то глубоко за территорией фронтира. Капитан, обнаружена ментоактивная аномалия. Удаленность примерно 10 000 километров. Передал Искин сообщение человеку, сидящему в капитанском кресле корабля, летящего к точке выхода из сектора. — Более точные данные? — спросил капитан. — Будут доступны через 5 минут. — Держать направление на аномалию? Нужно проверить, что это. Система абсолютно пустая. Здесь нечему вызывать такое сильное возмущение, раздумывал капитан. К капитану подошла молодая девушка и спросила: Алексей, что случилось? Почему изменен курс? Какое-то непонятное возмущение, который обнаружил радар корабля. Надо бы посмотреть, откуда оно взялось в абсолютно пустой системе, — ответил капитан девушки. — Капитан, мы в зоне действия радара ближнего обнаружения, — передал Искин корабля. — И что мы обнаружили? Технико-биологический объект, предположительно по косвенным признакам, спасательная капсула неизвестного происхождения. Сигнал, передаваемый объектом по всем диапазонам, дешифруется в общепринятый код спасения. «Откуда здесь спасательная капсула?» — удивился капитан. «Нет ответа». Тогда полетели и посмотрим. Если камера еще кричит о спасении, есть шанс, что тот, кто внутри нее, жив. Через 5 минут в док корабля затянули найденную в космосе капсулу. Ну и как ее открыть? Поинтересовался капитан, разглядывая необычную конструкцию, найденную в космосе. Кто бы поверил, что эта штуковина — спасательная капсула? — добавил он. Но как только он произнес последние слова, верхняя половина камеры сначала приобрела совершенную прозрачность, а потом полностью растворилась в воздухе. — Похоже, она открылась, — констатировал увиденное капитан. Вероятно, спас-капсула работала в автоматическом режиме, и как только выяснилось, что среда обитания вокруг подходит для жизнедеятельности ее пассажира, сама раскрыла крышку. «Ну и кто там?» — спросила девушка. Капитан корабля поднялся на постамент перед ложементом, куда временно была помещена камера. Заглянул внутрь и, улыбнувшись, чему-то спросил. — Лита, а у тебя, случайно, сестры нет? — Нет, — удивилась девушка. — Ну, значит, на одну версию меньше, — сказал человек. Пока эти двое переговаривались, из капсулы послышался вздох, и слабый женский, но очень мелодичный голос произнес: «Где я?» Капитан, быстро развернувшись, опять склонился над капсулой. «Вы у нас на корабле. Он называется Драккар. Вы меня понимаете?» — уточнил почему-то человек. «Да», — раздался все тот же голос. «Давайте я помогу вам выбраться», — предложил капитан, а потом, вероятно, обратив на что-то внимание, произнес. — Нет, он. Пришли сюда кого-нибудь с комплексом универсальной одежды. Видимо, последняя просьба несколько смутила как обитателя капсулы, так и девушку у помоста, так как снизу раздалось возмущенное. — Она что, обнаженная? А сверху испуганная. — Через минуту прикатил дрон и привез комплект универсальной армейской одежды, которую человек передал хозяйке капсулы. — Вы готовы? — спросил он, деликатно отвернувшись в сторону. Да. Тогда давайте выбираться. И подал руку. А через мгновение девушка поняла, почему человек спросил ее о возможной сестре. Элегантно выскользнув из капсулы, перед ней стояла ее зеркальная копия, только с небольшим, но существенным отличием. Она имела антрацитово-черный цвет кожи. Между тем капитан продолжил расспросы их неожиданной гости. «Кто вы? Как оказались в этой маленькой капсуле в открытом космосе посреди пустого сектора?» Немного постояв и подумав, гостья просто ответила. «Я не помню». «Ну, хоть как вас зовут, вы помните?» — удивилась девушка. Гостья расцвела и со счастливой улыбкой сказала. «Да, я помню». «И как ваше имя?» — спросил капитан. «Рахута». Конец книги. Текст читал Вячеслав Манылов.